Но что говорил Будда? Никто не может помочь вам, помогайте себе сами. Ваш труд – единственное ваше спасение. Он говорил о себе, Будда – это только название бесконечного знания, бесконечного, как небеса. Я Гаутама достиг этой стадии озарения, и каждый из вас способен достигнуть ее, если будете сражаться за знание. Свободный от всех мотивов власти, он не мечтал о рае, он не думал о деньгах. Он оставил свой трон и свое богатство и пошел зарабатывать свой хлеб на дорогах Индии, проповедуя добро и милосердие, равных людям и животным. Будда был единственным существом, готовым отдать свою жизнь в жертву, чтобы положить конец жертвоприношению животных. Однажды он сказал Радже: «Если жертва животного помогает достичь небес, сколь велика может быть жертва человека? Поэтому оставь животному жизнь и принеси в жертву меня». Раджа был потрясен. А я напоминаю, с вами был Славарежек, студент группы Шакти 23, международный открытый йога-университет. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатные онлайн-йога-курсы и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке.